Часть девятая. На работе к Евгении подошла Инна. Она все еще чувствовала вину перед подругой. «Привет!» – невесело поздоровалась женщина. «Что-то случилось?» – спросила Евгения. «Знаешь, мне что-то такой нехороший сон приснился», – неуверенно начала Инна. Евгения вопросительно посмотрела на подругу. «Мне приснилось, будто Денис пришел ко мне и подарил красивую хрустальную вазу. Но она была пустая. Я смотрела в соннике мисс Хосе, ну и что там?» – перебила ее Евгения. «Там написано, – начала подруга, – что пустая ваза снится к печальному слуху и потере близкого человека. И это все? Нет, еще приснилось, что я вышла вслед за ними, и мы поехали на какое-то поле. Я стала рвать в поле васильки. Это значит, что будет тяжелая болезнь, смерть близкого человека. У меня после этого сна очень дурное предчувствие какой-то беды. Нехороший сон, Женя. Что-то случится». «Дать тебе совет?» – спросила Евгения. «Конечно», – обрадовалась Инна. «Никогда больше не читай сонник мисс Хосе». «Ты думаешь, это неправда?» «Нет, я думаю, что плохо, когда человек заранее огорчается». «Ты так уверена, что я потеряю близкого человека?» – спросила Инна. «Да», – спокойно ответила Евгения. «И не одного, а трех. Я достаточно хорошо знаю тебя, Инна». «Женечка, не пугай меня. Неужели я потеряю маму, папу и Дениса?» «Нет, не их», — ответила молодая женщина. «Тогда кого же?» — удивилась Инна. «Я не буду тебе говорить, потому что они умрут не как все, и об этом никто не будет знать», — сказала Евгения и пригласила. «Пойдем к нам на чай». «Нет, спасибо, но ты говоришь какую-то ерунду», — ответила Инна. «Я должна встретиться с Денисом и рассказать об этом сне. Очень плохие предчувствия». «Инна», — остановила ее женщина, — «что бы ни произошло, все во благо людей. Поэтому прошу тебя сильно не огорчаться. Не поддавайся, пожалуйста, дурным предчувствиям». «Хорошо», — неуверенно кивнула Инна и вышла из цеха. Только Инна скрылась за дверью цеха, как к Евгении подошла ее коллега Вера. Она нерешительно остановилась около молодой женщины. «Вера, что-нибудь случилось?» – спросила Евгения. «Нет, Женя, пока ничего», – ответила Вера и добавила. «Но может случиться». «Что же может случиться?» «Дело в том…» – начала Вера и остановилась, посмотрев на женщину. «Договаривай, Вера», – попросила Евгения. «Дело в том, что в моей жизни один раз случилось неожиданное, то есть невероятное. Это было во сне и наяву», — сообщила Вера и снова посмотрела на Евгению. Та вздрогнула при слове «сон», но знала, что ей бояться нечего. «Дело в том, что мне приснился сон, когда мне было 12 лет, и он сбылся». «Что же тебе приснилось?» — полюбопытствовала Евгения. «Мне приснилось, что соседский мальчик Коля плавал на плоту в нашем деревенском пруду. Было сильное течение, плот качало из стороны в сторону. Так продолжалось, пока Коля не упал в пруд. Тут я проснулась и побежала к матери и отцу. Я их разбудила и просила пойти проверить соседей. Они посмеивались, думали, что это всего лишь сон. Я очень сильно настаивала, и они все-таки согласились пойти к соседям. Коли не оказалось в его комнате. Все отправились к пруду. Я знала из сна точное место, где перевернулся мальчик. Тогда один из наших лучших пловцов прыгнул в то место и вынырнул с Колей. Его чудом удалось спасти». «Невероятно!» – прошептала Евгения. «Да», – согласилась Вера. «После этого случая я всегда относилась к снам серьезно. И вот позавчера мне приснился сон про тебя и твоих детей». «Это интересно», – не удержалась молодая женщина. «Мне приснилось, что твой дом подожгли. Сильное жаркое пламя охватило весь дом. Ты и Леночка сгорели». «А Володя? Что с ним?» – спросила Евгения. «Его удалось спасти». «Этого не может быть!» – не удержалась Евгения, но вовремя спохватилась. Вера смотрела на нее удивленно. «Спасибо за предупреждение. Пожара не будет», – сказала Евгения и вышла из цеха. Всю дорогу до дома она думала о разговоре с коллегами по работе. Так вот, значит, какое перемещение приготовил ей совет планеты. Но почему погибнут только она и Леночка? Почему Владимир будет спасен? Ничего не понимаю. Как же все-таки все непонятно? Почему Инне и Вере приснились такие странные сны? Кстати, у Инны только две приметы о смерти близкого человека. Значит, и правда умрут только она и дочь. Но что же тогда будет с сыном? Какая его ждет судьба на земле, если у него не останется родных? Двоюродные братья и сестры, и ее, и Дмитрия, давно живут за границей. Они с мужем ничего о них не знают. А родных не было ни у него, ни у нее. Вот так сюрприз приготовил ей совет. Неужели она сможет спокойно жить на планете ушедших из жизни, зная о том, что сын один на земле? Возвратившись с работы домой, Евгения очень ласково обращалась с детьми. А когда она обняла сына, то невольно слезы скатились по ее щеке. Дети удивленно переглядывались, но не нарушали молчания. Сын и дочь ждали, когда их мама сама им все объяснит. Но Евгения не собиралась ничего говорить. Да и не могла, так как в горле застрял комок. «Мама, что с тобой?» – решился спросить Володя. «Ничего, сынок», – опомнилась молодая женщина. «Так, прослезилась. Такое иногда бывает. От настроения». «Да», – согласился мальчик. «Когда я в чем-нибудь себя проявляю и меня хвалят, я всегда думаю о папе. Конечно же, он бы порадовался, что у него такой сын. Когда я представляю, как папа говорит мне: «Ты у меня молодец, сынок», тогда мне очень хочется плакать». «Мальчики не должны плакать», — вставила Леночка. «Ты не права, дочка», — сказала Евгения. «Все люди должны плакать, особенно мужчины. Все, что скопилось в их душе, этакая серенькая туча, должна вылиться со слезами наружу. Тогда на душе будет светло и ясно. Так происходит после дождя, когда солнце вновь сияет и светит». «Мама, а ты тоже вспомнила папу?» – спросил Володя. «Да, сынок, я всегда о нем думаю. И о вас, о моих детях. И папа о вас тоже всегда думает. И гордится тобой, сынок. Он с тобой и в радости, и в печали. Ты же ведь замечаешь его присутствие, так ведь?» «Да, мама», – серьезно ответил Володя. «Знай, Вовочка, что бы ни случилось, и я, и папа всегда с тобой. Мы с папой радуемся и огорчаемся вместе с тобой. Мы очень тебя любим, зная это». «Мам, не говори так, ты-то жива». «В любой момент, мои детки, и я могу вас покинуть. Но знайте, что я вас очень, очень люблю, и папа тоже вас любит». «Мамочка, мы тебя тоже любим», сказала Леночка, и они с Володей поцеловали Евгению в щеки. Тут прозвенел звонок у входной двери. Евгения посмотрела на часы, уже ровно 9 часов. Довольно поздно для гостей. Она посмотрела в глазок и открыла дверь. На пороге стояла Инна. «Здравствуй, Инна, проходи», — пригласила подругу Евгения. «Спасибо», — еле выговорила Инна. Володя и Леночка выбежали из комнаты и радостные побежали к Инне. Женщина обняла их и заплакала. «Теперь и тетя Инна плачет», — сказала Леночка. «Дети, идите в свою комнату, мне с тетей Инной надо поговорить». Сын и дочь ушли. Евгения обняла подругу за плечи, и они пошли на кухню. «Извини, что я пришла так поздно», — начала Инна. «Я поговорила с Денисом и поняла, что 2 близких человека — это твои дети. Женя, скажи, они чем-то смертельно больны?» «Нет, что ты», — удивилась Евгения таким словам подруги. «Может, автобус, на котором они поедут в школу, попадет в аварию?» «Нет», — покачала головой Евгения. «Но откуда ты знаешь?» «Предчувствие», — ответила Евгения. «Зря ты приехала». «Нет, не зря. Дома я не смогла бы заснуть. А здесь, рядом с вами, мне будет спокойнее. Разреши переночевать у тебя, Женя». «Ты не просишь, а приказываешь», — засмеялась Евгения. «Конечно, оставайся. Давай я налью тебе чая, чтобы ты успокоилась». Они проболтали до 3 часов ночи, вспоминая счастливые моменты своей жизни. Это был их последний разговор по душам. Но Инна об этом не знала. Евгения, уже лежа в спальне, думала о том, что нелегко уходить из жизни. Знать, что завтра умрешь, это очень страшно. Но в конце концов, она сама этого захотела. Единственная мысль не давала ей покоя и тревожила ее. Почему Владимир должен остаться на земле, а не уйти вместе с ней и дочерью?